Мой чемодан уже был распакован. Через полчаса я постучал в дверь, соединявшую наши комнаты. «Кто там?» — послышался голос Пат. «Полиция нравов», — ответил я. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. «Это ты, Робби!» — обалдело пролепетала Пат. «Я?» — сказал я. «Я, одержавший победу над фройлен Рексрот. Я, обладатель коньяка и порта Ронко». Я вытащил две бутылки из карманов своего купального халата. «А теперь говори сразу, сколько здесь перебывало мужчин?» «Никого, кроме всех ребят из футбольного клуба и филармонического оркестра расширенного состава», — смеясь заявила Пат. «Ах, миленький ты мой! Значит, теперь все снова так, как в добрые старые времена». Она уснула у меня на плече, а я еще долго бодрствовал. В углу горел ночник, снежные хлопья тихо бились о стекло. И казалось, что в этом тусклом, золотисто-коричневом полумраке время остановилось. В комнате было очень тепло. Иногда слышался какой-то треск в трубах центрального отопления. Пат ворочалась во сне, и одеяло, шурша, медленно соскользнуло на пол. О, эта бронзово-поблескивающая кожа! А эти узкие колени! Какое чудо! А нежная тайна груди! Ее волосы на моем плече, и губами я чувствую, как бьется пульс в ее руке. «Да неужто же ты умрешь?» — подумал я. «Не можешь ты умереть. Ты само счастье». Я осторожно подтянул одеяло. Пат что-то пробормотала, потом умолкла и, совсем сонная, медленно обняла меня за шею.